Глава 12. «Вы куда это?» Нервно спрашиваю я и пытаюсь нащупать, где там мой кинжал. «Хочу дать вам еще один ценный совет». Мак обнял меня и толкнул, прижимая к стене. «Запомните, никогда не стоит доверять тем, кого совсем не знаете». Он сжимает меня так сильно и наклоняется, собираясь поцеловать. Первое, что сработало из рефлексов, удар коленом в пах. Удар цели не достиг, Мак чуть отошел, а потом тут же прижал меня к стене еще сильнее, так что не шевельнуться. Хмыкнул. Строптивая, гордая веда, но еще ничему не обученная. Наконец удалось достать из складок платья кинжал. С силой сжал рукоять. Конечно, не хочется применять в действии оружие, но сделаю это, если понадобится. «Уходите!» — тихо требую я. Говорят, поцелуи вет обладают особой силой, наделяющей мужчин небывалой энергией, благодаря которой они могут любить женщин несколько суток подряд. Веселым тоном сообщает маг. Зло фыркаю. «Сказки!» «Вот сейчас и проверим». «Эй!» Поскольку куратор вновь стал ко мне наклоняться, решилась на удар кинжалом. Не знаю, каким чудом, но он успел перехватить мою руку. «Ай!» Это уже я. Мужчина вывернул мне руку и забрал клинок. Отступил на шаг и теперь рассматривает оружие. «Великолепная работа. Очень дорогой. Признавайся, украла? Подарили за волшебный поцелуй?» «Это подарок моего отчима. Отдайте!» «Вот еще. Если бы твой удар достиг цели, тебе же было бы хуже. Ты явно не понимаешь, куда попало и с кем связываешься». Неожиданно куратор направился к выходу. «Вы уходите?» Спрашиваю недоуменно. «Хочешь, чтобы остался?» Насмешливо спрашивает куратор. «Нет. Отдайте кинжал». «Забираю вместо поцелуя. Тебе же будет лучше тут пока без оружия». «Верните!» Куратор резко развернулся и пошел ко мне. Отпрянул от стены и отступая вглубь комнаты. «Захочешь вернуть кинжал? Заходи ко мне в гости как-нибудь вечером. Полагаю, ты знаешь, что я запрошу за его возвращение, маленькая веда с волшебными глазами». Куратор все-таки настиг меня, взял за руку и на несколько мгновений соединил пластинки наших ученических браслетов на запястьях, и браслеты мягко засветились. «Теперь, при желании, ты сможешь найти мои апартаменты так же легко, как и свои». «Отлично. Просто отлично. Не в ближайшие дни, конечно, но я приду к этому мерзкому магу и заберу свой кинжал. Только подготовлюсь хорошенько. Нет ничего страшнее ведовской мести. Так, а как я отомщу и вообще явлюсь к магу мстить, если не буду тут учиться? Нет, лучше все же обойтись без кинжала и страшной мести, поскорее вернувшись домой. Я еще, может, и в школу вет успею поступить на этот учебный год». Выждав немного, выхожу из комнаты и иду искать, где тут администрация. Нашла только спустя полтора часа. Академия огромная, просто-таки город в городе. Мне теперь уже куда больше хочется есть и узнавать, где тут столовая, но сначала дело. Захожу в приемную, а там нимфа в парандже. Блондинка маг с небесно-голубыми глазами. Даже несмотря на то, что половина лица скрыта, ясно, что красавица. Я попросила образец заявления на досрочное окончание учебы. Секретарь удивленно вскинула бровки, но выдала мне требуемое. Я взялась за сочинение. Подробно изложила свою проблему, расписалась и отдала готовое заявление секретарю. Девушка бумагу зарегистрировала, попросила подождать в приемной и тут же ушла с заявлением в ректорский кабинет. «О, может, быстро все подпишут, и я уже сегодня уеду отсюда. с заблокированным магическим даром. Эх. Спустя 10 минут из кабинета вернулась секретарь. «Ректор пока не подписал заявление и просит вас зайти». «Ой, как-то тревожно. С ректорами мне еще никогда не доводилось общаться». Нервно поправила волосы, расправила складки на платье и вошла в кабинет. Обстановка здесь красивая и дорогая. Ректор сидит за большим письменным столом. Как он выглядит, неизвестно, поскольку у него тоже на голове капюшон, под которым магическая тьма. Но пригляделась к рукам. Не могу сказать, что старые, скорее взрослого мужчины. Перстни, печатки, какие-то браслеты. Наверняка все артефакты. Ректор сделал паузу, видимо, оглядывая меня. «Веда и маг, значит?» «Уже наслышан о вас. Присаживайтесь». Ректор указал мне рукой на стул. «Села». «Как вообще решились поступать?» Робко пожала плечами. «Я не хотела терять магический дар, раз уж он дан мне судьбой и неизвестным отцом, но, видимо, придется». «Понимаю вашу проблему. Причина для ухода действительно серьезная. Вам еще учиться и учиться, а не матерью становиться. Я готов подписать заявление, но, возможно, все-таки рискнете остаться? Между прочим, в нашей библиотеке есть ведический раздел с информацией, которой нет даже в вашей школе, в том числе и о способах избежать влияния ведической силы на деторождение. Я не углублялся никогда в эту тему, но точно знаю, что способы есть, и некоторые веды избегали зачатия с повстречавшимся им избранником. Конечно, пока вы изучите всю информацию, есть риск не раз столкнуться с тем, на кого указала ваша сила, но если все-таки рискнете и останетесь, Академия пойдет вам навстречу, выделив стипендию и финансово обеспечив ваши исследования ведической силы. Видите ли, веды у нас очень редко учатся, и Академия заинтересована в том, чтобы вы остались. Тем более, что вы еще и большая редкость, веда и маг. Это явление достойно подробного изучения. Вам же будет выгодно изучить способы защиты от нежелательной беременности. Да, ректор привел более чем весомые аргументы для того, чтобы остаться. Но оставаться страшно, а уходить уже обидно. Хорошо, я попробую. С пару минут все обдумав, наконец, произнесла я. «Вы очень храбрая девушка», — похвалил ректор. «Подождите тогда в приемной, сейчас секретарь выпишет вам пропуск в специальный раздел библиотеки, а первую стипендию на исследовательскую деятельность получите в конце месяца». Ректор прямо при мне разорвал мое заявление. «Спасибо, до свидания». Неловко выдавила я и поспешила на выход. «Ну вот, а говорили, что стипендии у студентов нет, оказывается, все есть, только надо к ректору прийти, пожаловаться на жизнь, рассказав, какая ты несчастная веда. Цели прихода я не достигла, но зато сколько неожиданных бонусов. Неужели действительно есть способ урезонить ведическую силу? Да я тогда прямо сейчас побегу вместо обеда в библиотеку все узнавать. Счет идет на минуты. Новая встреча с избранником силы может произойти в любой момент».